Точно надо было строить такой навороченный город в этой адской пустыне? Этакое поселение на Марсе. Жизнь, состоящая из коротких перебежек от кондиционера к кондиционеру. Радости, по-моему, это не доставляет. А в Израиле, если, конечно, не накрыл хамсин, но как пришел, так и уйдет, жара в целом переносима. И потом, надо же на что-то жаловаться. Мы без этого не можем. По планете катится волна демонстраций в поддержку бедных палестинцев, на которых напали израильские агрессоры. Нет, демонстрации за Израиль тоже идут, но это неинтересно. Поэтому их показывают значительно реже. Я смотрю на этих молодых людей, которым бесполезно рассказывать о зарезанных детях и женщинах в мирных поселениях, о 200 заложников. С ними вообще бесполезно разговаривать. А ведь это плоды вчерашних игр в толерантность, когда, умиляясь, Америка и Европа запустила к себе десятки тысяч беженцев, и беженцев в кавычках, когда принимали их, да и принимают высшие учебные заведения по такой снисходительной программе, что второклашкам было бы стыдно. Расизм отвратителен, но расизм, наоборот, не лучше. Вы так понимаете справедливость? Они не будут учиться, ребят. Они уже расправили крылышки. И это только начало. Один американский парень рассказывал, что его вполне официальная работа состоит в том, чтобы сидеть в офисе у компьютера и ставить лайки открывшимся арабским заведениям. Он включил дурачка, спросил, а новым еврейским заведениям тоже? Нет-нет, сказали, им не надо. А я-то, старый дурак, думал, что лайки ставят не за национальность, а за качество работы, и что искусственное накручивание популярности – преступление. Когда вы уже наиграетесь? Видимо, когда начнут резать ваших детей. А про Украину как-то все позабыли. Ну, во-первых, ничего нового там не происходит. Ну, еще пару домов разбомбили. Скучно. Во-вторых, мировое общественное внимание вообще находится на уровне развития 3-летнего ребенка. Ребенок не может смотреть на лошадку с одинаковым интересом дольше 5 минут. Давай теперь слоника. Сколько в сети держится новость? Какая, совершенно не важно. Вот Путин-то не нарадуется. В Израиле потрясающий настрой. При всей трагедии, при огромном количестве погибших, никто не причитает и не рвет на себя волосы. Никто отсюда не бежит. Едут сюда со всего мира. Самолеты не справляются. Каждый в меру своих сил делает что-то реальное для победы. Готовит еду для солдат. Покупает им предметы первой необходимости, сдают кровь и очереди по 3 часа. Жена с глоком за поясом ходит в ночной патруль у въезда в деревню. Я делаю всякие стримы. Надеюсь, песня работает лучше слов. Я впервые нахожусь в такой атмосфере, и это очень круто. Наверное, было что-то похожее в Москве в 41-м. И окопы рыли, и на крышах дежурили, и работали в 2 смены. Правда, и бежали тоже. И паника была. И отец народов куда-то сдриснул на несколько дней. Так что не все так однозначно. Во сне снова концерт. Торжественный, сборный, огромный зал, то ли Смолярд, то ли Дворец съездов. Я стою за кулисами, передо мной выступает вокальное трио. Алла Йошпе, Ирина Понаровская, Максим Леонидов. Уже круто. Они по очереди поют какие-то умеренно антивоенные лирические куплеты и вместе подхватывают припев «Тихо льется от нас музыкальный романс». Я во сне даже вздрогнул от красоты. А помните, без всякой связи, в конце 90-х вдруг стали популярны мужские дуэты. 2 здоровенных, сверхмерно накачанных мужика синхронно, как им казалось, скакали на сцене и что-то пели в унисон. Скакали они средне, пели скверно, хотя фонограмма, без которой это действие не обходилось, могла быть и поинтереснее. Несмотря на это, они были в определенной степени популярны, что вводило меня в замешательство. Я не испытывал ничего, кроме чувства неловкости за них. Куда чего подевалось? Мир рассыпался в прах, утекал сквозь пальцы. Мир, который, как ему казалось, всегда стоял на нескольких незыблемых опорах. И вот они закачались, сделались прозрачными. Одна из этих опор называлась